Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баези Дарзаева. Часть первая. Ночь, когда родилась седьмая сестра, сова за стенами хижины кричала без умолку. Затем дрожащая птица сникла, смолкло все. Козадои в окрестных соснах, кузнечики в листьях смоковницы у колодца, а древесные лягушки уже не пророчили скорого дождя, когда черное небо озарили молнии. Хижины рабов, толпящиеся в ряд позади старого места, выглядели ветхими и заброшенными. Они, право, пустовали с тех пор, как Грант взял Ричмонд. При свете дня или в лунную ночь можно было разглядеть их провалившиеся черепичные крыши и покосившиеся веранды, заросшие дурманом и жимолостью. И только одна хижина была обжитой. Доди, внук одного из рабов Сондерса, приехал в старое место с женой и выводком тощих черномазых ребятишек. Найти работу в городе не удалось, и поэтому Доди, в блаженной уверенности, что сможет снискать к своему выводку теплые отношения, вернулся домой в первый год депрессии. Он знал, что в обмен на работу, которая время от времени требовалась на старые захудалые плантации, расположенные прямиком на границе Алабамы и Джорджии, капитан Джим и мисс Адди разрешат ему поселиться в одной из заброшенных хижин. Это было в 29-м, 6 лет назад. Ныне же мисс Адди покоилась на семейном кладбище на Южном холме. Большую часть земли пришлось продать в счет уплаты налогов. Остался лишь внук мисс Адди, капитан Джим. Работал он детским врачом в Чаттануге и большую часть времени держал старое место на замке, лишь на выходных наведываясь туда вместе с женой и маленькими сыновьями. Невозделанные поля красной глины лежали под паром. Железнодорожные ограждения были свалены, а сама некогда белая колоннада места облупилась. Каждый раз, когда Доди или Мэтти Сью вспоминали об этом, они отправляли одного из младших убрать листья и куриный навоз с переднего двора. В обмен на эту еженедельную повинность они всецело пользовались заброшенной плантацией, что отразилось и на образе жизни. На ямсе и потрохах дети раздобрели и обленились. Частенько перебиравший с домашним пойлом Доди дни напролет валялся в гамаке. А Мэтти Сью кухарничала, бронилась и каждый год выпрастывала на свет по новому чаду. Так продолжалось до поры, когда на свет появилась седьмая сестра. Ту ночь кричала сова, а где-то по другую сторону федерального шоссе трижды провыл пес. Кроме того, один из стрижей, гнездившихся в тыквенном столбе перед хижиной, влетел в дом и, прежде чем его успели выпустить наружу, убился об стену. Три знамения. Оттого и неудивительно, что на закате Мэтти Сью корчилась от боли, пытаясь разрешиться от бремени. Не помогли и два смазанных маслом топора, что положили под кровать Ресси и Кларабель, старшие незамужние дочери Мэтти Сью, 15 и 17 лет. «О, божечки, мамочки совсем поплохело!» — захныкала Ресси. Склонившись над толстой, стонущей женщиной на кровати, Ресси испуганно глядела на нее. Белки и глаз ярко выделялись на красивом негритянском лице девочки. Ресси видела, как появлялись на свет братья и сестры. Но прежде Мэтти Сью рожала легко и естественно, точно кошка. «Спаситель, услышь нас!» — прошептала Кларабель. «Надо срочно найти ей повитуху. Тетя Фан, давай беги и позови ее скорей. О, божечки!» — вскрикнула она, подняв высоко керосиновую лампу и глядя на измученную болью женщину. «Мне так страшно! Чего ты ждешь, глупая, беги! О, боже, мамочка! Мамочка!» Ресси растворилась в ночи. Шлепанье ее босых ног вскоре затихло. В передней комнате хижины царила тишина. За исключением стонов жены Доди и редких всхрапов его самого в стельку пьяного, спящего на кухонном полу, внутри не раздавалось ни звука. Другие дети притаились в одном углу, точно лисы. В темноте виднелись лишь яркие белки глаз. Кларабель на цыпочках ходила от кровати до двери. Она была одета в платье с печатным узором, заказанное по почте, а ее химически выпрямленные волосы были завиты специально для завтрашнего церковного собрания. Свет закопченной лампы отбрасывал вокруг чахлые тени. Вонь керосина и запах чернокожих тел смешивались с резким запахом персиков, подвешенных сушиться на низке у окна. В комнату вторгались жаркие ароматы лета. Запахи прогретой солнцем земли, гуаны из сада, приторный запах лозы клематиса, тянущейся вдоль стропил крыльца. Все это было так знакомо. Запахи, звуки ночи. Найденные на свалке и восстановленные после четырех поколений Сондерсов мебель, картинки на дощатых стенах, снежный пейзаж, испанский танцор, президент, вырванный из старых журналов, выброшенных капитаном Джимом и мисс Рут. Прошлогодний рекламный календарь продуктового магазина, датированный январем 1934 года. Оставшийся с похорон мисс Ади, а ныне украшавший каминную полку, погребальный венок, на пурпурной ленте которого читалась выведенная позолотой и частично размытая дождем надпись «Остань с мнс». Даже сцена родов была знакома почти всем детям Мэтти, за исключением самого младшего. И все же было в этой ночи нечто жуткое, вытеснявшее привычные вещи за пределы восприятия. Дети ощущали это. Голодные, они теснились в дальнем углу, в то время как Кларабель бестолку суетилась вокруг кровати роженицы. Удушливая и гнетущая жара была наполнена каким-то странным ожиданием. Даже далекие раскаты грома звучали приглушенно и вкрадчиво. Где-то поблизости снова закричала сова. Женщина на кровати скорчилась и застонала. Кларабель сплела пальцы. Ногти покрывал яркий желтый лак. Напоминание о зиме, которую она провела в Чатануге, нянчась с детьми капитана Джима. Она в четвертый раз подошла к открытой двери в надежде услышать звук приближающихся шагов. Хижина тети Фан стояла дальше по дороге, примерно в полумиле от их дома. Тетя Фан обстирывала Эндрюсов и занималась этим с незапамятных времен. Она слыла набожной. Один из трех ее мужей был проповедником, пока не попал в тюрьму за то, что зарезал человека. И если кто и мог помочь Мэтти Сью в ее отчаянном положении, то это была тетя Фан. Вновь закричала сова. Кларабель быстро нарисовала на полу хижины круг и плюнула в него. Но стоны матери доносились снова и снова, неразборчивые, то усиливающиеся, то затихающие. Они будто вторили зловещему крику совы. Кларабель напряженно застыла, пытаясь уловить нужные звуки. Наконец, до слуха донесся торопливый хруст под чьими-то ногами. Облегченно выдохнув, она выбежала навстречу шагавшей к дому паре, возвратившейся Ресси и крошечной, изможденной старой негритянке с похожим на крохотный рог жировиком посередине лба. «Что я тебе говорила, тетя Фан? Слышишь, вон там!» — запричитала Ресси. «Эта старая косоглазая сова не умолкает с самого заката, будто кто ее привязал!» Склонив голову на бок, старая повитуха застыла на ступеньке крыльца. Хмыкнув, она медленным и четким движением сняла фартук, а потом повязала его наизнанку. «Вот так. Это должно помочь. Как там Мэтти Сью? Земля Господня, этот малец не дотерпел до срока целых 2 месяца. Она опять работала в саду?» «Ну...» Кларабель хотела было выдать очередную небылицу, но тут же передумала и кивнула. «Кажется, вчера она и правда недолго была там». «Ага, так вот в чем дело. Я же говорила ей, Доди, этот подлый бездельник». Презрительно фыркнув в адрес всех мужчин на свете, тетя Фан вошла в хижину. Сова снаружи издевательски захихикала, словно намекая, что побольше других знает о таинстве рождения и смерти. Ресси и Кларабель вдвоем стояли на крыльце. Сквозь дверь они могли слышать резкий голос тети Фан, приказывающий детям убраться на кухню и не мешаться под ногами. Несмолкающие стоны Мэтти Сью переросли в пронзительный вопль. Сидя на корточках на бревенчатой ступеньке крыльца, Кларабель что-то прошептала себе под нос. «Хе!» — проворчала Ресси. «Бесполезно молиться, чтобы эта старая косоглазая сова свернула свою глупую башку. О, божечки, Клэри! Думаешь, тетя Фан поможет мамочке?» Старшая девочка вздрогнула, но ничего не ответила. Ее широко открытые и блестящие в свете окна глаза глядели во двор. Светлячки мерцали в зарослях сосен за кукурузным полем. Одинокий глухой рев донесся сверху. Она подняла голову. Грузовой самолет, сквозь бурю пробивавший путь из Бирмингема в Атланту, мигнул ей бортовыми огнями и скрылся в облаках. «Половина двенадцатого», — пробормотала она. «Припозднился он сегодня. Проклятие! Если эта глупая тварь не заткнется...» Она осеклась, испугавшись собственного богохульства. Конечно, оно не имело ничего общего с тем, что мама и тетя Фан рассказывали им, сидя у камина дождливыми ночами. «Знаки! Знаменье! Джуджу!» Капитан Джим смеялся над этим и частенько говорил им, что... Девушка неожиданно вздрогнула. Из хижины раздался крик, вспоровший ночь. Истошный! Последний! Потом все стихло. Древесные лягушки, спорящие кузнечики, козадои и бормотание грома, налетевший порыв ветра унес с собой даже гул самолета. И сова, точно демон, растворившийся во тьме, оборвала крик. Несколько минут спустя в дверях показалась тетя Фан. В руках ее был крошечный сверток, сделанный из старого платья Мэтти. Безмолвные и нетерпеливые девушки разом вскочили на ноги. Но старая негритянка в дверях ничего не сказала, лишь что-то пробормотала. Дыхание ее звучало, как молитва или заклинание. В крошечной фигурке, обрамленной светом дверного проема, ощущалось зловещее спокойствие. Тетя Фан молча смотрела в ночь. Внезапно она заговорила. «Клэри, милочка, и ты, Ресси. Ваша матушка умерла. Я ничего не смогла сделать, но... Будь проклята моя душа! В этой малютке есть что-то чудное. Она бела, как хлопок. Думаю, ваша матушка отправилась к Господу с грешком за душой». Кларабель предупреждающе охнула. Широкая тень заслонила свет лампы позади тети Фан. То проснулся Доди, по-прежнему пьяный и злой. Высокий, с кожей цвета сепии, одетый в один лишь рабочий комбинезон, для устойчивости он привалился к дверному косяку и сердито глядел на сверток в руках тети Фан. «Ублюдок!» — прорычал Доди. «Я и не подумаю кормить какого-то ублюдка. Забирай его из моего дома. У меня своих 8 ртов, я и так работаю без продыха. Так что проваливайте оба, слышишь меня?» Взревев, он замахнулся на тетю Фан, и, достигнув удар цели, женщина лежала бы на полу в беспамятстве. Но старая негритянка проворно увильнула, отскочила на крыльцо и обернулась на Доди. Ее маленькие черные глазки сверкали гневом и яростью, больше из-за оскорбления, нанесенного ей самой, нежели из-за страха, за крохотный извивающийся комок жизни, который она держала в объятиях. «Дадди Сандерс!» — взвизгнула тетя Фан. «Ты большой кусок никчемного дерьма! Я все расскажу о тебе капитану Джиму. Вот подожди и увидишь, если думаешь, что не сделаю этого. Ты выставляешь ребенка Мэтти прочь из дома, как будто она была для тебя не дороже, чем куча кукурузных огрызков. Пометьте, лежит там мертвая. Доди пошатнулся, пытаясь разглядеть собеседника сквозь застилающую глаза пьяную муть. Мертвая? Мэтти Сью? Твоя Мэтти Сью умерла? Ах, божечки, зачем ты мне это говоришь? Грубые черты его лица внезапно обмякли, сделавшись словно бы детскими от горя. Он развернулся обратно в хижину и подошел к покрытой одеялом кровати. «Мэтти!» Услышали его голос все трое стоявших на крыльце. «Мэтти, милая, это твой Доди. Скажи что-нибудь, милая. Не валяй дурака и не злись на Доди. Что я сделал сейчас? Мэтти!» Рыдая, Кларабель и Ресси прижались друг к другу. Одна лишь тетя Фан, сохраняя самообладание, не проронила ни слезинки. В темноте она опустила взгляд на хнычущего младенца, и ее глаза медленно расширились. Почти что с отвращением старуха отстранила ребенка от себя, разглядывая его в тусклом свете, проникавшем наружу через распахнутую дверь хижины. «Боже всемилостивый!» — прошептала она. «Неудивительно, что Мэтти Сью умерла, рожая это! Ублюдок или нет, но этот младенец...» Не закончив фразы, она уставилась на Кларабель и Ресси. Привлеченные странным тоном ее голоса, они ненадолго забыли о своем горе. Старуха что-то бормотала под нос, загибая пальцы и кивая. «Во всем виновата сова!» — всхлипнула Ресси. «Я знала! Если бы не эти крики, матушка ни за что бы...» «Сова тут ни при чем!» — со странной уверенностью перебила тетя Фан. «Ради бога, она просто оказалась рядом, когда все началось, и криком возвестила о ее рождении. Ни от топоров под кроватью, ни от молитв не было проку. И знаете почему?» «У этой малышки 6 сестер, не так ли? А значит, она 7-я, и ей будет дана сила!» И речь ее торжественно довершил раздавшийся на западе гром, эхо которого разносилось по всему небу. «Да, сэр, 7-я сестра!» Повторила тетя Фансу и верно потирая жировик на морщинистом лбу. «Ох, и хлебнете забот с этим ребенком. Пожалеете, что она не умерла вместе со своей матерью». Ресси и Кларабель ошарашенно уставились на новорожденную сестру, на ее крошечное сморщенное личико, которое больше всего напоминало мордочку обезьянки. Только вот была она белой. Неестественно белой. Внешне новорожденная была светлее любого желтокожего негритенка, когда-либо встреченного ими, и даже светлее белого младенца. Маленькие глаза были прозрачного водянисто-розового цвета, легкий пушок волос напоминал хлопок. «Господь научит нас, как поступить правильно», — благоговейно прошептала Кларабель. «Что нам с ней делать? Папа не оставит ее здесь, будь она хоть ублюдком, хоть 7-й сестрой. Ты позаботишься о ней, тетя Фан? Хотя бы до похорон». Старая негритянка покачала головой. С подчеркнутой настойчивостью она сунула ревущий сверток в руки Ресси и заковыляла по ступенькам вниз. «Нет, милые, только не я. Как сказано в доброй книге, не имей дел с ведьмами. А ваша 7-я сестра... станет самой сильной, самой могущественной ведьмой из когда-либо рожденных. Держите ее в кукурузном амбаре, Доди даже не заметит. А кормите козьим молоком». Тетя Фана озадаченно покачала головой. «Какой же у нее все-таки забавный цвет!» Thank you. Спустя месяц после похорон Мэтти в старое место наведались капитан Джим и его семья. О том, что новорожденного ребенка Доди, словно младенца Моисея, скрывают в амбаре, Джим узнал от соседей по винограднику и, охваченный праведным гневом, тут же устремился к хижине. Младенец был бледен, как слизняк, проживший всю свою жизнь в темноте под камнем. Капитан Джим бросил в его сторону лишь один испуганный взгляд. Розовые глазки болезненно моргнули в ответ. По всей видимости, козье молоко шло малышке на пользу. Она выглядела вполне упитанной, но внутри амбара сильно дуло и было полно крыс. Отыскав Доди, капитан Джим тут же напустился на него в той добродушно-повелительной манере, которая свойственна всем жителям Юга по отношению к полностью находящимся в их власти и питающим к ним бесконечное доверие темнокожим. «Мне стыдно за тебя, мой мальчик», — сурово произнес доктор Сондерс, хоть Доди и был старше его лет на 10. «Лишь из-за каких-то глупых предрассудков ты заставляешь свою малышку спать в сарае. Можешь не сомневаться, это твой ребенок. Просто она альбинос, отсюда и такая бледность». Стоя на пятках, Доди качнулся и почесал кудлатую голову. «Да, сэр. Вы так думаете?» «Да, это всего лишь слой кожного пигмента». Доктор Сондерс запнулся, увидев детское недоумение на лице взрослого чернокожего. «Я имею в виду, что она черная, но кожа ее белая, она... О, дьявол! В общем, просто забери ребенка в хижину и обращайся с ним как следует, иначе полетишь прочь, оглянуться не успеешь». «Хорошо, сэр», — ухмыльнулся Доди. Он снова качнулся, продолжая крутить в руках соломенную шляпу. «Будет сделано, сэр. У вас ведь найдется для меня лишний четвертак. Похоже, дома кончилась соль и все такое. А еще нет гвоздей, чтобы починить курятник». Хмыкнув, доктор Сондерс протянул ему 50 центов. «Вот, возьми. Но если ты купишь на них рому и в выходные снова напьешься, я спущу с тебя шкуру». «Нет, сэр!» — просиял Доди, одобрительно рассмеявшись над метким замечанием хозяина. «Я не собираюсь этого делать, Кэп. Если вам что-то понадобится, просто позвоните в колокол. Я пошлю Кларабель наверх присмотреть за мальчиками». И Доди побрел прочь, ухмыляясь. Глядя ему вслед, капитан Джим разочарованно вздохнул. Он зашагал обратно к месту, прекрасно понимая, что уже к вечеру Доди наберется, да так, что потребуется какая-то помощь по дому, добудиться его не сможет даже большой ржавый колокол на плантации. Но Джим, по крайней мере, позаботился о ребенке и был уверен, что распоряжение будет исполнено. «Настоящий альбинос!» — позже за ужином рассказывал он жене. «Бедная маленькая крошка. Удивительно, как при таком-то обхождении она еще и здорова. Ей даже не дают имени. Просто зовут седьмой сестрой, а стоит малышке посмотреть на них, как те уже изводятся от суеверий. Не буду отрицать, выглядит ребенок поистине странно. Кожа и волосы белы, как бумага. Впрочем, к ней еще придется привыкнуть». Капитан Джим рассмеялся и, пожав плечами, долил еще немного арбузного рассола. Ближайший город, куда верхом на муле отправился Доди с 50 центами, находился в 5 милях. Купив в бакалейной лавке ром, Доди, охваченный отеческими чувствами, потратил 5 центов на дешевые мятные леденцы для младших. Купил он и соль, и содовую, и гвоздей. Возвращаясь домой по шоссе, Доди остановился рядом с хижиной тети Фан и приветствовал ее с подобающим почтением. «Седьмой сестрой все в порядке!» — крикнул Доди через провисшие проволочные ворота после того, как обменялся с тетей Фан дежурными вопросами. «Кэп Джим говорит, она не ублюдок. Говорит, тоже черная, но в ее коже мало пигмеев, поэтому и такая бледная. Слава спасителю! Держу пари, слюнки у нее ядовитые. Вот начнут резаться зубы, палец свой грызть не дам. Уж я-то подставляться не стану». «Хвала Господу!» — Бесчувственно отозвалась тетя Фан, сидя в кресле на крыльце и обмахиваясь веером. «Только представь, на что она станет способна, когда подрастет настолько, чтобы во всем разобраться!» «Фу! Как подумаю, аж кровь стынет в жилах!» Вздрогнув, Доди прижал к себе покупки, так как если бы это прикосновение могло защитить его от собственных мыслей. Если бы только существовал способ избавиться от ребенка, не прибегая к насилию. Но капитан Джим сказал веское слово, и Доди ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Тяжким бременем легло на его плечи воспитание девочки. Уже с раннего возраста седьмая сестра начала проявлять признаки силы. Стоило ей дотронуться до бородавки, как та исчезала, и не всегда сразу, но через несколько недель непременно. А стоило девочке заплакать, из сумрака едва ли не каждый раз выныривала летучая мышь и визжа кружила над каменной трубой хижины. Окончание рассказа Мэри Элизабет Консулман «Седьмая сестра» в следующем подкасте «Модели для сборки». Stars. What do you think I'm doing?